33. Стефани вглядывалась в потолок и прислушивалась к звукам преувеличенного женского удовольствия. Постепенно нарастая, стоны останавливались на самой грани крика, а кровать грохотала и скрипела под страстным животным совокуплением. Либо Светлана, либо Маргарита занималась сексом. Скорее Маргарита, потому что она выглядела к этому готовой. Шум происходил над комнатой по соседству. Звуки сношения доносились до Стефани через стену, возле которой стояла ее кровать. Но кто был любовником Маргариты? Драч, Фергал или третий мужчина, только что взошедший по лестнице? Клиент. То, что Маргарита с кем-то переспала в первый же свой день в доме, поражало больше, чем мысль об участии в этом любого из хозяев дома. Да еще и в той самой комнате, где плакала русская девушка – прежде чем заняться сексом с вонючим мужчиной, которого не существовало. Стефани почти до шока удивляла, что в этом здании кто-то может ощутить желание, достаточное для подобных занятий. Однако появилась очередная девушка из Восточной Европы, очевидно, мигрантка, и теперь расшатывает кровать на пару с неизвестным мужчиной. Звуки продолжались минут 15, не прерываясь, пока полная тишина не накрыла дом, подобно черной простыне, наброшенной на старую и жестокую птичью клетку. Коридоры казались тише, чем когда-либо, словно даже кирпичи и растворы онемели, пораженные этим развратным представлением. Восстановив нормальное дыхание, Стефани осталась удивительно вымотанной напряжением, которое эти звуки породили в ее теле. Она знала о сексе все. А кто не знает, я активно занималась им с Райаном, своим третьим любовником. Но звуки заставили ее почувствовать себя девочкой, случайно увидевшей порнофильм и потрясенной увиденным до глубины души. Ее реакция на звуки была сродни реакции на избиение, подслушанное в соседней комнате. Через 5 минут после окончания шумного свидания на лестнице снова послышалось движение. Стефани подошла к двери комнаты и вырубила свет. Выглянула в щелочку и услышала на площадке голос Драча. «Когда угодно, приятель. Только позвони по этому номерку, ага. Поговори со мной, типа». Когда включился свет на втором этаже, Стефани нырнула обратно в комнату, но успела заметить пару коротких ног, одетых в брюки чина с цвета хаки и коричневые ботинки, за которыми следовали кроссовки Драча. Итак, мужчина, поднявшийся наверх, точно не был Фергалом. И этот гость был с одной из девушек, скорее всего, с Маргаритой. «Только позвони по этому номерку». Стефани стояла за своей дверью, парализованная оторопью и дезориентированная шоком. Снаружи пискнула сигнализация, и поспешно отъехала машина. Наверху зашумел унитаз. Стефани заметила, как по лестнице спускаются длинные, загорелые и босые ноги Маргариты. Она закрыла дверь и заперлась так тихо, как это было возможно. Когда спустя несколько минут Маргарита вышла из ванны и вернулась на третий этаж, она присоединилась к Светлане в комнате литовки. Стефани услышала, как они болтают у нее над головой. Она не могла разобрать слов. Включился телевизор. Затопотали ноги. Мобильник разразился танцевальной музыкой. Драч трижды пробегал вверх и вниз по лестнице и каждый раз добавлял свой голос к разговору в комнате Светланы. Стефани сидела неподвижно, молча, смотрела на черные стены и белый потолок своей комнаты свежим взглядом и надеялась так сильно, что это казалось молитвой, что ее новые подозрения о природе дома были неверны.